Глава 4. Легенды приюта. Мастер Ирин, чтоб его, оказался прав во всем. Алия перетряхнула сыскное ведомство, опросила под правдой всех сыскников в количестве 10 человек. Но зря. Итог. Никто ничего не видел. Никто ничего не знает. Посторонние не заходили. Сыскники ушли в 7 вечера. Дежурный в 8. А мастер Эвил так заработался, что написал жене записку. «Не жди сегодня» и остался ночевать в ведомственной гостевой комнате, где его и обнаружил рано утром помощник-колдун, спящего, трясущегося и бормочущего. Алья проверила. Да, все признаки воздействия, один в один, как у ее отца. А после она обосновалась в первом попавшемся кабинете, достала пачку бумаги, склянки с чернилами и перо, и по памяти восстановила все дела опросов. Хвала рекам, успела и прибежать в Орлиный приют, и ознакомиться с делом. Да и на память никогда не жаловалась. Когда Алия дописала последний отчет и подняла голову, то обнаружила сидящего напротив колдуна, помощника мастера Эвила. Мастер Ньерс склонил седую голову и негромко сказал: «Последние дни начальник был слишком подозрителен. До крайности. Заметила?» Алья вспомнила вчерашний разговор. «Я подозреваю всех, иногда даже самого себя». И кивнула. «Мастер грубоват, но добродушен», продолжал мастер Ньерс. «В первые 2 дня он с пеной у рта защищал своих, а потом вдруг пошел на попятную и сделался невыносимо подозрительным. Даже заставил меня проверить на правде самого себя. В общем-то, не лишне, ибо у нас воздействие или же иное странное колдовство. Он мог что-то сделать и забыть. Но мне это показалось подозрительным. И знаешь, я ждал подобного. Выходит, воздействие. Будем считать наше проклятие воздействием, пока не получим опровержение. Меняет поведение человека в любом случае, при любой степени внушаемости. А если человек еще и в шоке? Вы считаете, что я следующая?» Прямо посмотрела Алия. Преступник до желаемого не добрался. Колдун сделал тот же вывод, что недавно мастер Ирин. Ему все еще что-то нужно. Или очень не нужно. Своего он достиг, но вот ваши изыскания ему не нужны. Далее. Все, кто ищет, следующие. И защиты никакой нет. Она резко смяла чистый лист. Вот именно. Поэтому мы с тобой сейчас и беседуем. Мастер Ньерс наклонился и тихо сказал. Вспомни, почему наш город называется Орлиным приютом. И вспомни, как он назывался прежде. Город под крылом орла. Алья отлично помнила старые сказки. Не все орлы нападали. Некоторые помогали людям выжить. Поэтому орлы у нас повсюду. Изваяниями, рисунками, артефактами. Улыбнулся колдун. Думаю, тебе стоит попросить о помощи. Попробовать-то можно? Лично мне он однажды помог. «Как?» «Когда мне было столько же лет, сколько сейчас тебе, я вернулся в приют таким же, как ты». Мастер Ньерс поморщился от неприятных воспоминаний. «Почти таким же, Алья, иссякшим, полубезумным. И однажды, в отчаянии, в момент просветления, я попросил вернуть мне разум. Просто разум. А мне вернули заодно и силу. В одну ночь мой мертвый дар ожил. Алья, нельзя, чтобы и ты слегла. Мастер Эвил, это знак нам. Оставьте, не ищите никого. Не то рядом ляжете. Навсегда. Понимаешь, наши уже боятся, я слышал. И в колдовском ведомстве тоже. Если и тебя, мы никого не найдем. Мы просто побоимся искать. Я больше не имею права просить о помощи. Остальные наши, уверен, тоже хоть раз допросили. И получили. А повторно нельзя. В смысле, просить-то можно, но ответа не будет. Артефакт помогает лишь раз. И если ты не просила, твоя очередь. Он же не за этим? Алия запнулась. Злодей, не за нашим же защитником, нет? Защитник слишком велик, чтобы его кто-то мог украсть. Колдун усмехнулся. И слишком силен. Кстати, пару лет назад его действительно пытались украсть. Одна наша девица познакомилась по переписке с колдуном из Красноречья. И тот приехал в гости. Девица ему все уши прожужжала легендами, и про защитника тоже. И парень решил его утащить. Алия фыркнула. «Ну-ну». «Конечно, у него ничего не вышло», — подтвердил мастер Ньерс. «И нашли мы этого смельчака в парке едва живого, с помутнившимся рассудком». Мастер Жьюз потом длинную статью о несостоявшейся краже написал, добавив обоснование из легенд и, разумеется, все приукрасив и преувеличив. И теперь-то точно все знают, защитника и сотня колдунов не украдет. Поэтому нет. Но у нас хватает и других сокровищ. И если преступник не добрался до тех, что хранит мастер Шьян, то начнет искать семейное? Алия вспомнила, вроде бы невзначай, заданный приезжим сыскником вопрос. Могут ли какие-нибудь древние ценности храниться у обычных людей, у местных? Едва ли не у каждой семьи есть своя орлиная реликвия. Кивнул колдун. Вопрос лишь в ее ценности и известности. Сплетник. Алия сложила восстановленные отчеты в папку. «Спасибо, мастер. Мы поможем тебе во всем». Мастер Ньерс встал. «Я тоже читал отчеты. И как ты знаешь, это я осматривал тело мастера Шьяна и делал первые слепки с трупа». Алия сразу поняла намек. Помощник втихую сделал дополнительные слепки. «Для себя. Перешлите мне все почтой. Пожалуйста». Она тоже встала и спрятала папку в сумку. «И размножьте все, что у вас есть. 10 дополнительных слепков. 20. Нельзя снова все потерять. Нельзя, чтобы ключи к материалам опять оказались у проклятого. Думаю, нам следует поставить в известность город». Колдун склонил голову на бок. «И рассказать правду. И подробности. Весь город он не усыпит и не перебьет. Затаится. Мы и о воздействии расскажем, и об изменениях в поведении. Люди начнут наблюдать друг за другом, отмечать странности, оповещать нас. Чаще всего тревога будет ложной. Но нам может повезти», — подхватила Алия. «Здесь все люди семейные и дружат с семьями, и знают друг друга десятки лет. Странности в семье у соседей заметят сразу. Если преступник переключится с артефактов колдовского ведомства на семейные и вновь начнет воздействовать... Да, нас слишком мало, чтобы уследить за всеми. В общем, сплетник. Поговорите с мастером Жиусом. Мы переписывались, и он намекнул, что еще кое-какие сведения имеет». «Сейчас же и отправлюсь», — согласился мастер Ньерс и подмигнул. «Командуй. Когда совещание?» «Командовать будет приезжий сыскник, и он уже у гробниц». Алия посмотрела на часы. «Ждет меня. Мы вернемся в город часа через 3. Соберемся здесь и обсудим. Колдунов из ведомства тоже надо позвать, хотя бы Дьюта и остальных помощников наших спящих». Колдун ничуть не удивился раннему приезду приглашенного сыскника и его прыткости. Лишь напомнил, к чужакам защитник безразличен. «Спасибо вам», — снова повторила Алия. Сама бы она, забегавшись, не скоро бы догадалась попросить о помощи у того, кто защищает город со дня его основания. На перекрестке серых улиц находился крохотный парк. где служащие любили посплетничать в обед и после работы, а вырос он в незапамятные времена вокруг фонтана. По легенде, однажды Орлиную долину тряхнуло так, что почти все постройки ушли под землю, кроме двух серых улиц. Выжившие столпились на уцелевшем островке земли, и один из людей заметил в узком разломе, полном черной воды, погибающую птицу. Вокруг умирали люди, а человек бросился к разлому спасать пернатого неудачника. Выжила ли та птица? Об этом история умалчивает. Но однажды на месте разлома появился фонтан. Да не простой, а колдовской. Откуда он взялся, да подлинно неизвестно. Не то человек в память о птице создал, не то выжившие напоминанием, что всякая жизнь бесценна. Не то сама птица, орел-колдун, вернулась и отблагодарила спасителя. Так или иначе, но уже которую сотню лет центр серых улиц украшал древний артефакт орлиного приюта, квадратная чаша с высокими бортиками, с разломом посередине, из которого вырывалась мощная струя черной воды и каменная птица, падающая с неба за добычей. Огромные распахнутые крылья, когтистые лапы, стопорщенные перья, острый клюв и серый, гладкий и отполированный водой и ветрами камень. Откуда взялся фонтан на самом деле? Одна загадка, ответа на которую не найти ни в одном общедоступном архиве приюта. А вторая — на чем орел держался? Полноводной весной казалось, что высокая струя воды скрывает столб-держатель, но жарким летом и особенно сухой осенью было видно, что никакого столба нет. Каменная птица висела в воздухе над чашей фонтана, и каждое поколение колдунов пыталось понять, что за сила держит изваяние. Но все они терпели неудачу. Так тайны фонтана-артефакта переходили из поколения в поколение. А что это именно артефакт, люди поняли быстро. После его появления бедствия в долине прекратились. Как минимум за 300 лет ни одного землетрясения, ни одного нападения орлов, ни одного наводнения, лишь лесной пожар да обвал. Да, они разрушили несколько домов, но оба раза обошлось без жертв. Кто первым понял, что артефакт не только защищает обитателей города от стихии, тоже никто не знает. Мама предполагала, что люди просто изливали изваянию душу, а потом их проблемы сами собой решались. Не все, конечно. Артефакт защитник, и в первую очередь он защищал. От дурного глаза, от слова, от злоупотреблений и даже, как в случае с мастером Ньерсом, от собственного безумия. Ибо всякие колдуны очень часто и быстро сходили с ума. А мама однажды смущенно поведала, как артефакт защитил ее от одиночества. Парни уезжали из приюта чаще девушек, и мама, невысокая и не особо красивая, уже потерявшая родителей и с больной бабушкой на руках, отчаянно боялась остаться одна. В момент, как она сама говорила, затмение, мама попросила каменную птицу не бросать ее, и сразу же голос будущего мужа пообещал, что никогда не бросит. Сам же отец так и не понял, как оказался у фонтана. Ноги привели. А Алия тоже не очень понимала, зачем идет. Защиты от воздействия не существовало никогда. Над ней веками бились лучшие колдуны севера, да и юга. И придумать так и не смогли. Защитит ли древний артефакт? Попросить можно. С нее не убудет. Да и времени много не займет. Полминуты протокой, и каменная птица, распахнув крылья, нависла над Алией. Водяная струя после жаркого лета истончилась. Уже не пенистый столб, а тонкая нить. В черной воде плавали желтые лодочки листьев, на бортике лежал чей-то цветастый шейный платок, в шелестящих ветвях заблудился ветер. И так тихо. Ни людей, ни даже их далеких голосов. Алия не умела жаловаться и изливать душу, Поэтому она подняла голову, посмотрела в каменные глаза и коротко изложила суть дела. И тихо попросила: «Защити нас от воздействия и иного проклятия, хотя бы тех, кто в поиске. Сними его, если оно есть, и защити, чтобы не вредило, пока мы не поймаем преступника. Пожалуйста». Но ничего не случилось. Изваяние не двигалось и хранило молчание. Касаний колдовства или и выреченного запаха не ощущалось. Наверное, все на том. «Спасибо», — поблагодарила она. Отвернулась, открыла протоку и поспешила к гробницам. И не увидела, как едва заметно дрогнули каменные крылья, а в холодных орлиных глазах мелькнул голубой огонек. Долина теней напоминала колодец. Узкая, круглая, сумрачная и сырая. Безжизненные скалы поднимались к небу, уродливые выступы нависали над землей, поглощая свет, а землю покрывали высокие каменные столбы. Слоистые и бугристые, они имели весьма причудливый вид. Одни напоминали деревья или животных, вторые — водяные столбы, третьи — людей. И поражали сотни испуганных теней, когда солнце ненадолго заглядывало в долину. Мастер Ирьин предсказуемо бродил от одного столба к другому и неопределенно цокал языком. Тишина усиливала любые звуки, и легкие шаги худощавого человека разносились по долине громким шарканьем. А если он спотыкался о камень, слышался глухой звук обвала. Поэтому Алья, нырнув из протоки посреди долины, сразу нашла новое начальство. «А вот скажите», — повернулся сыскник, услышав ее шаги, «почему во время нападения на колдуна погас свет? Забыл спросить, что за заклятие потушило все фонари и светильники? Мастер Уильюс объяснил, но мне интересно ваше мнение». И об этом Алья много думала тоже. Возможно, использование сырого ветра, но это заклятие сложное, затратное, не всем оно по силам. Уличные фонари же колдуны зажигают и от дождей, и от выпивающих силу туманов. Да и путеводный светильник даже туманы не сразу погасят. А чтобы вот так, резко, быстро и все сразу, это может сделать только очень сильный колдун. Или гроза. Грозы же у нас необычные, колдовские. Старые заклятия гроза ослабляет или разрушает, а новые, наоборот, усиливает. А если колдовать в грозу, то заклятие часто сбоит и работает не так. И она запнулась. «И убивают, например, вместо чего-нибудь», — подхватил мастер Ирин. «Да?» И спокойнее добавил: «Я не оправдываю действий преступника, вы не подумайте, но в одну единственную и сразу правильную версию я не верю. Не в вашем случае, где столько всего намешано. И артефакты, и колдовство, и когти, и грозы, и гробницы, и реки знают, что еще. Пойдемте уже к гробницам». Алья накинула на голову шарф, застегнула пальто и достала из карманов перчатки. Посмотрела на нахохлившегося и явно продрогшего в долинной сырости начальника и нащупала в кармане пальто согревающий амулет. «Возьмите, мастер». Она протянула ему амулет. Крохотный серый камушек на булавке. «На час тепла хватит». «Вот спасибо», — обрадовался сыскник и поспешно приколол амулет к воротнику пальто. Наскальные гробницы находились на вершинах четырех центральных столбов, которые располагались квадратом. Север, юг, запад, восток. Четко по сторонам света. По легенде, была и пятая гробница. В центре. На столбе вдвое выше остальных. Но столетия назад ее снесло. Или смыло. Стихией. И с тех пор местные колдуны постоянно накладывают противостихийную защиту на оставшиеся гробницы. Память же. Древнее достояние. Однако то, что защитит от наводнения или оползня, не прикроет от обычного колдовства, коим кто-то зачем-то и воспользовался. а дежурный колдун, который проверяет целостность заклятий после любых проявлений стихии, даже после обычного дождя, разрушение заметил и доложил колдовское ведомство. Снизу разрушения были не видны. Самый низкий северный столб поднимался на высоту 10 человеческих ростов, и Аля сразу направилась к лестнице. Внутри все столбы полые, объяснила она своему спутнику, а лестницы там появились задолго до нас. Только подниматься надо быстро. В столбе любой звук усиливается, ушам неприятно, а у некоторых головные боли начинаются. Высокий арочный проход, старые щербатые ступени, витая лестница. Алия первой нырнула внутрь столба и поспешила наверх. Вдоль сырых, местами поросших мхом стен, мимо крупных трещин окон, перепрыгивая через ступеньку и зажимая уши, потому что каждый шаг напоминал удар камня о камень. Наконец показался свет. Алия выбралась на открытую площадку и перевела дух. Сердце колотилось от быстрого бега, а в голове шумело от грохота шагов. И она позволила себе минуту отдыха, закрыть глаза и спокойно подышать, успокаиваясь. Ровно минуту, пока на площадке не появился мастер Ирьин. «Любопытное местечко!» — крикнул он и смешно потряс головой, похлопав себя по ушам, будто выбивая воду. Алья кивнула и огляделась. Прежде гробницу, полный каменный выступ, естественное продолжение столба, закрывала целая каменная плита. Истерегла четверка каменных орлов. Двое сидели на постаментах по бокам, двое гнездились на крыше. Теперь же не существовало ни орлов, ни плиты, а вход кто-то завалил камнями. Остальные гробницы, с высоты хорошо просматривалось все, выглядели столь же плачевно. У Али внутри все сжалось. Такую красоту разрушили. «Его за это казнят», — сухо сообщила она, сжимая перчатки и растирая ладони. «Даже если он не убивал мастера Шьяна или не хотел убивать, за это его казнят. А знаете, что ждет наших приговоренных?» «Не утопление?» — удивился мастер Ирин. «На севере же везде одна казнь — утопление». «Если вы еще не заметили, то реки у нас нет», — хмуро отозвалась Алия. «В Орлиной долине все реки под землей. Нет, у нас Истари казнят иначе. Приводят сюда, запирают в столбе и разрушают его. И там же и оставляют, под каменным курганом. И кому-то везет умереть сразу, а кому-то нет». «Горы жестоки, и люди им подстать», — поежился мастер Ирин. «Наверное, поэтому у вас и нет убийств. Сколько? Лет 300?» «И последний наш убийца не местный», — подтвердила Алья. Она приблизилась к входу, опустила руки, и из ее ладоней потекли черные ручьи. Капля за каплей вода стекала на землю и ощупывала площадку, стены и крышу гробницы. Каменный завал, а Алья, склонив голову на бок, слушала свою воду и слышала в себе голос колдовской реки Черной. Шепот, похожий на плеск волн у бортов лодки. Только ей, как и всем северным колдунам, язык реки с детства прост и понятен. Следы стерли утренние туманы. К рассвету они поднимаются из мелких разломов, затопляют долину, поглощают и столбы, и гробницы. А в то утро столбы умыли еще и дожди. Плита раскрошена. Очень странно раскрошена. Словно... Алья увидела образ и не сразу в него поверила. Образ рыбы, выпрыгивающей из воды. Каменный завал — это брызги водной глади? Плиту раскрошило что-то, что вырвалось из гробниц, причем пробивая себе выход с собой. «Посмотрите, Альяра!» — отвлек ее задумчивый голос мастер Ирина. Она тряхнула головой и открыла глаза. Сыскник сидел на корточках у завала и рассматривал осколок. «Кости!» — указал мастер Ирин. А Алия поняла, что именно расколола дверь. Гробницы маленькие, тесные и низкие, и почти все их пространство занимали каменные гробы. Глубокие, толстостенные, массивные. Неужели кто-то решил, что под гробами есть тайники. Да если и были, то их давно нашли и обчистили. Каждое следующее поколение колдунов считало своим долгом внимательно изучить и гробницы, и столбы целиком, и землю под ними. И вот уже лет 300, если не больше, тут никто ничего не находит, даже древних костей. Алия призвала обратно ручейки, вобрав в себя каждую каплю, достала из сумки 3 склянки и попросила. «Отойдите, мастер, лучше в лаз спуститесь и оттуда посмотрите». Сыскник, прихватив осколок кости, шустро скрылся в предположенном убежище, остановившись на удобной для наблюдения ступеньке. А Алия разбила все склянки разом, выпустив скрытую силу, и принялась за работу. Мощные черные ручьи за несколько минут растащили и рассортировали камни, расчистив проход, а потом собрали из обломков сначала каменную плиту, а потом гроб. Алия отвела их подальше от столба, удерживая в воздухе, приблизила друг к другу на нужное расстояние и заставила столкнуться. Так, как показала и река черная. И свежесобранный гроб с грохотом врезался в каменную плиту, разбивая ее и снова раскалываясь. «Обломки такие же?» — подал голос мастер Ириен, высунувшись из лаза. «Да», — коротко ответила Алия, — «крупные, да, а мелочь не в счет. Место немного другое, воздух. Если этот опыт повторить с опорой, то и мелочь будет той же». Перед восстановлением ручьи пометили все осколки, и сейчас новые, плавая у столба, чернели знакомыми гранями и углами. А если бы дверь и гроб уничтожила что-то иное, то и осколки получились бы другими. «Я с вашего разрешения войду внутрь гробницы», — вежливо предупредил мастер Ириен. Алия кивнула и снова собрала из обломков дверь и гроб и оставила их в воздухе, чтобы потом вернуть обратно целыми и невредимыми. «Так, не с места. А где орлы? Где каменные орлы? 4 штуки. Не крупные, насколько Алия помнила. Последний раз она лазила по столбам 12-летней. И каменные орлы были примерно половину ее роста. Где орлы?» Пока мастер Ириен бродил по пустому помещению гробницы, Алия выпустила из склянки новые помогающие ручьи и добралась до каждого мелкого камня на столбе, в его щелях и у подножия, до каждого подозрительного налета, до каждой горстки пыли на лестнице. Безрезультатно. Орлы исчезли. Все 4 изваяния. «Что вы ищете?» Сыскник успевал замечать все. Каждую из 4 гробниц украшала 4 орлов. Теперь Алия проверяла уже соседние гробницы. Между столбами протянулась подвижная черная паутина новых ручьев. Но из обломков собираются только каменные двери и гробы. Изваяний нет. «Все 16 исчезли?» Мастер Ириен удивленно высунулся наружу. «Все 16!» Через минуту, закончив быструю проверку, подтвердила Алия. «А ваш работающий артефакт? Он же тоже имеет облик орла!» Уточнился сыскник. «Ну, да!» Алия с подозрением посмотрела на начальство. «А вы откуда знаете?» «Простое предположение!» Он улыбнулся. «Орлиная долина, орлиный приют, орлы на гробницах. Предсказуемо!» «Орлы у гробниц артефактами точно не были. Во всяком случае, последние 300 лет. Со временем все артефакты изнашиваются и иссякают. Иногда их получается насыщать силой и возрождать, а иногда, наверное, в них что-то ломается, и они перестают работать совсем. Вот только совсем ли? А может, современные колдуны просто не разбираются в древних артефактах? Поэтому не понимают, что именно сломалось и как это починить. А кто-то внезапно разобрался, поэтому и украл изваяние. И, возможно, не только их. Если некто знал, что изваяние — это древние артефакты, то разбирался во всех ценностях гробниц, которые современные колдуны не считали ценностью и вообще не обращали на них внимания. Алия снова закрыла глаза и вспомнила гробницу. Каждую деталь, каждую мелочь, каждую паутинку в углу. Все дети колдунов обожали играть в гробницах. И лет до 12-13 всерьез верили, что обязательно найдут там тайник. И клад. Или хотя бы тайник. Даже пустой их обрадовал бы. Но в гробнице не находилось ничего, кроме открытого каменного гроба, занимавшего 2/3 помещения и заполненного старыми костями. А паутины, кстати, не было как и мха, и пыли. Дежурные колдуны следили не только за сохранностью гробниц, но и за чистотой и безопасностью. Там же дети играют. Мастер Ирин ее не торопил и думать не мешал. Он тихо бродил по столбу, то и дело заглядывая в гробницу. И вскоре у расчищенного входа выросла куча желтоватых костей, вернее их осколков. Некто не пощадил и древние кости, дверь ломал вместе с ними. «Скажите, а кости вы сможете восстановить?» — вежливо спросил он. Алия кивнула. «А облик похороненного здесь существа, по восстановленным костям?» Не унимался сыскник. «Смогу, но это займет время». Алья мельком глянула на груду обломков. «Здесь не одно существо. Отец говорил, в гробу лежит стая мертвых птиц. По кости от каждой особи. А другие колдуны уверяли, что зверей. Никто не знает, зачем они в гробнице. И никто ими давно не занимается. Кости точно не человеческие. И от одного существа всего 1-2 кости. Детям столь сложное воссоздание не под силу. А мне понадобится сутки, думаю, как минимум. Вы считаете это важным?» «Я вообще все считаю важным», — улыбнулся мастер Ирин. «Неважного природа не создаст, а люди не сберегут. Если кости сохранили, то явно не для детских игр. Мне важны и возраст костей, и точное число существ, и их облик». «Орлы, надо полагать». Не удержалась Али, собирая кости в колдовской мешок, полный темной воды. «У нас ведь везде орлы!» «А вот не удивлюсь!» Добродушно хмыкнул сыскник. «И не обижайтесь, Альяра. Один покровитель — это очень правильно. Мы давно забыли о том, что не одни в мире. Люди в смысле. И что речное колдовство есть во всех живых существах. Все имеют душу, а все души выходят из рек. Искупавшись, нельзя не намокнуть. Погрузившись в колдовскую реку, нельзя не стать колдуном. И звери, и птицы тоже колдуны, как говорил мой прадед. А они защищают свое, пуще нас, свою землю и своих людей, обитающих на выбранной земле. Они же живут на севере, дольше нас, звери-то с птицами. Наши края, их по праву, а мы об этом забыли. У нас давно другие покровители. Деньги, власть, связи, колдовство. И то, что в вашем городке по-прежнему чтят истинных владык долин, это правильно. Очень правильно. Алия невольно вспомнила фонтан, каменную птицу, легенды, историю мастера Ньерса, отцовские рассказы, мастера Шьяна заодно. То есть... «Наших старших колдунов убрали с дороги, чтобы они не почувствовали всплеск силы!» Она неуверенно посмотрела на мастера Ирина. «Такая работа — это огромный всплеск. Его частично сгладит гроза. Вернее, ею можно прикрыться, ведь грозы у нас колдовские. Но старшие колдуны... Мастер Шьян бы точно понял, что поблизости творится сильное, совсем не грозовое колдовство. Он бы созвал своих помощников и помешал. А гробницы взломали, чтобы скрыть исчезновение изваяний. Сыскник кивнул. «Да, все-таки кто-то из ваших, местных, охотится за древними артефактами приюта. А скажите-ка, вот такое восстанавливающее заклятие, оно только сыскное или другие колдуны тоже им владеют?» Алия недоуменно нахмурилась. Странный он вопросы задает, словно совсем с колдунами не работал, что маловероятно. Во-первых, обученный поиску колдун в сыскной группе должен быть обязательно. Во-вторых, не так много колдунов горело желанием работать круглосуточно, поэтому иногда приходилось привлекать колдунов обычных. «Оно общеколдовское», — сдержанно ответила Алья, не подав виду. «Бытовое по сути. Склеить разбитую тарелку, собрать сломанный стул, починить протекшую крышу. Но бытовики обычно собирать из свежих осколков мелкие вещи, чинить стулья и крыши. А мы обучены собирать из всего все. Только с пеплом и прахом у нас не складывается». «Нет», — мастер Ирин качнул головой. «Тогда не годится версия с разрушением, чтобы скрыть исчезновение. Ваши бы восстановили гробницы и заметили пропажу орлов». Алия вздохнула про себя и хмуро признала. «Боюсь, что наши бы не собрали. Восстановление мало выучить. Его надо постоянно тренировать. Для него, да и для любого сложного заклятия, нужен постоянный опыт. А где его здесь взять? У нас даже стихийные бедствия – редкость». «Оставим как одно из предположений». Снова посветлев, решил сыскник. «Ведь как пригласили меня, так могли бы пару опытных сыскных колдунов привлечь, которые бы восстановили разрушенное и не заметили бы, что орлов нет, потому как не местные». «Да, оставим. У меня все. А вы?» «Пройдусь по всем гробницам», — решила она и посмотрела на часы. «Время к обеду, но у начальства здесь нет заботливой мамы, а сложная колдовская работа требовала восполнения сил. А сыскник вообще вряд ли завтракал». Алия молча достала из сумки обед, мамины сырные булочки с яйцом и зеленью, фляги с чаем и вывела из-под земли колдовской ручей, который расплылся высоким столом и затвердел. Мастер Ирин посмотрел с трогательной и восторженной благодарностью, впился зубами в ближайшую булку и пробубнил «Спасибо». Булок мама, само собой, на всякий случай положила больше нужного. 3 штуки. Хотя Алии вполне хватило бы одной. Как чувствовала. Или действительно что-то почувствовала. Пусть и из иссякшего рода, но колдунья. А если дар хоть раз в роду проявился, то пойдет по крови всех потомков. Спящим да слабым, но найдет себе применение и поможет в ином ремесле. И у садоводов будет все расти, а у сысняка проявится необычное чутье. И маму в столь тревожное время дар может предупреждать. Или же это просто забота. На ходу жуя булку, Алья заглянула в гробницу и быстро изучила удивительно чистое, ни камушка, ни пылинки, помещение. Низкий потолок, пол, стены, ровные цельные плиты, хотя гробница явно была частью слоистого столба. На месте гроба пустое место. Ничего необычного и странного. А поисковые ручьи не нашли. Ни скрытых полостей, ни заклятий. Ничего. Ой, нет. На полу, как осколок цветного стекла, сверкала одинокая голубая искорка.